Ну что, привет. Сегодня глава 12. Она коротенькая. Поехали. Пятое размышление. Роль страдания. Глубокое невыразимое страдание вполне можно назвать очищением, восстановлением, переходом в новое состояние. Джордж Эллиот. Встав на путь оптималиста, я надеялся исключить из своей жизни боль, печаль, тревожность и страдания. Разумеется, цель была навязана моим перфекционизмом. Хотел стать просветленным, найти в своей душе укрытие, которое всегда защищало бы меня от того, что творится снаружи. Такого укрытия я не нашел. Зато обнаружил, что со страданием связаны некие преимущества. Я признал важность принятия страдания. Хотя для всех людей естественно стремиться к удовольствию и избегать мучений, в нашем отношении к страданию культура играет главную роль. Как правило, мировоззрение Запада отрицает страдания. Мы рассматриваем его как нежелательное препятствие в погоне за счастьем. Мы боремся с ним, подавляем его лекарствами или ищем другие быстрые способы избавления. В некоторых культурах, особенно на Востоке, страдание играет важную роль. Оно неотъемлемым элементом извилистого пути к просветлению. Хотя я до сих пор не убежден, что достижение состояния просветления или нирваны, состояния идеального и постоянного внутреннего покоя, возможно, у буддийского взгляда на непостоянство жизни, поражение и разочарование можно научиться многому. Тибетский монах Тхенчин Кончонгильц Ринпоче называет четыре преимущества страдания: мудрость, стойкость, сострадание и глубокое уважение к реальности. Опыт страдания рождает мудрость. Когда дела идут хорошо, мы редко останавливаемся, чтобы задаться вопросом о смысле нашей жизни. Трудные ситуации часто выводят нас из бездумного состояния, побуждая к размышлениям. Чтобы научиться глубоко видеть, обнаружить в себе то, что царь Соломон назвал мудрым сердцем, мы должны храбро устремиться в эпицентр бури. Как замечательно выразился Ницше, который сам был мудрецом: что нас не убивает, то делает сильнее. Стойкость, которую рождает в нас страдание, позволит лучше переносить тяготы в дальнейшем. Точно так же наращивание мускулатуры сопровождается некоторой болью, так и наша душа должна подвергнуться боли, чтобы закалиться. Хелен Келлер, прожившая за свою жизнь много страданий и радостей, заметила, что характер нельзя выработать легко и спокойно. Только через испытания и страдания можно укрепить душу, прояснить взгляд, вдохновить устремления и достичь успеха. Каждый иногда страдает от боли. Это общечеловеческая эмоция. Страдание друг к другу соединяет нас в одну цепь. В словаре слово «сострадание» определяется как глубокое осознание страдания другого вместе с желанием помочь ему. Но глубоко осознать страдания других мы можем лишь в том случае, если страдали сами. Теоретическое осмысление страдания так же бессмысленно, как попытка описать глубокий цвет слепому. Чтобы знать, надо пережить. Как замечает пастор Фриц Уильямс, страдание и радость учат нас, и, признав их, мы перенесемся на волне сочувствия в душу и сердце другого человека. В эти ясные моменты мы познаем радость и печали других людей, и их заботы волнуют нас так же, как наши собственные. Одно из наиболее важных преимуществ страдания состоит в том, что оно вызывает глубокое уважение к реальности, какая она есть. В то время как переживание радости вводит нас в реальность неограниченных возможностей, переживание боли напоминает нам о нашей ограниченности. Испытывая боль и стыд от своей ограниченности, мы иногда забываем замечать, что высоко поднялись. Для меня более чем символично, что, переживая бурный восторг, мы часто смотрим ввысь, в небеса, в бесконечность. А переживая мучительную боль, как правило, роняем взгляд вниз на бренную землю. Ребе Буним из пшисхи советуют всегда держать в карманах два листка бумаги. Первый со словами из Талмуда «Ради меня создан мир», а второй со словами из книги Бытия «Я прах и пепел». Рациональное психическое состояние находится где-то посередине между этими двумя идеями, между гордыней и покорностью. Подобно тому, как из синтеза гордыни и покорности возникает психическое благополучие, на основе сочетания бурного восторга и мучительной боли создаются разумные отношения с реальностью. Бурный восторг заставляет меня ощутить себя непобедимым. Он позволяет мне чувствовать себя хозяином судьбы, творцом своей реальности. Мучительная боль вынуждает меня чувствовать себя уязвимым и посрамленным. Признать, что я раб обстоятельств. Бурный восторг приводит к отстраненному высокомерию. Страдание же порождает покорность. Превратности судьбы подводят нас ближе к аристотелевской золотой середине. Разминка. Вспомните период своей жизни, когда вы испытывали мучения. Чему вы научились? Каким было ваше развитие? Глубокое уважение реальности подразумевает согласие с ней, с нашими возможностями, нашей ограниченностью и человечностью. Осознавая, что страдание неотделимо от нашей жизни и что у боли есть преимущество, такое как развитие мудрости и сострадания, мы в большей степени приемлем это чувство. А когда мы искренне соглашаемся с неизбежностью горя, наше страдание действительно ослабевает. Натаниэль Бранден называет самоуважение, причем центральное место отводится самооценке, иммунной системой сознания. Сильная иммунная система означает не отсутствие болезней, а тот факт, что мы заболеваем реже и выздоравливаем быстрее. Аналогичным образом маловероятно, что страдание полностью прекратится, но по мере укрепления иммунной системы нашего сознания мы реже страдаем. А когда это случается, то быстрее приходим в себя. То обстоятельство, что страдания приносят некоторые выгоды, не подразумевает, что нам следует их активно искать. Так же, как факт, что болезнь, по сути, укрепляет нашу иммунную систему, не подразумевает, что нам надо искать способы заболеть. Конечно, мы в своей жизни ищем удовольствие и пытаемся уменьшить переживаемую боль. Несовершенный и непостоянный мир делает нам массу возможностей укрепить нашу иммунную систему без активного участия с нашей стороны. Первая из четырех благородных истин Будды является истина страдания. Истина, которую можно отрицать или принять как неизбежную часть человеческого бытия. И когда мы учимся тому, как принять неприятные впечатления, наши страдания становятся инструментом для развития. Упражнение. Размышление о страдании. Сделайте перерыв как минимум на 20 минут, чтобы написать о том периоде своей жизни, когда вам пришлось пережить страдания. Опишите случившееся, что вы чувствовали тогда и что чувствуете сейчас. Как на вас повлиял этот опыт? Каким образом шло ваше развитие? Чему еще вас научил этот опыт? Попытайтесь писать в стиле свободных ассоциаций, не обращая внимания на разборчивость или грамматику. Страница 45. Чтобы добиться большего результата, упражнение следует повторить. Напишите о том же самом переживании или о другом еще более мучительно. Просто прекрасно. Трижды сделаем работу, лишь бы только потратить свое время впустую. Ну, спасибо. Глава 12 закончилась. Я выписал из этой главы, во-первых, страдая, я научился ценить других людей и также научился ценить себя. И второе, что приняв что случилось, я уменьшаю страдания. Вот. Это то, что я вынес из дома, из избы. Вот, сейчас будет глава 13.